Глава 1260. Есть ли смысл оставлять кого-то из вас в живых? Пока армия скорым маршем шла по Седьмой горе и морю, за Манхау на Восьмой горе и море тоже наблюдали некие загадочные фигуры, которые то появлялись, то исчезали. Они уже какое-то время следили за всеми его передвижениями, горы и моря уже много лет жили в мире, но сейчас назревала война. Различные сущности в 33 небесах с помощью особых техник тайно наблюдали за миром горы и моря. При взгляде на восьмую гору и море в их глазах разгоралось предвкушение. Тем временем в безграничном пространстве за пределами 33 небес с разных сторон все ближе и ближе подступали две могущественные силы. Надвигалась война! Манхао и Манжу летели по небу, как вдруг все его естество пронзило чувство сильнейшей тревоги, отчего даже его маска невозмутимости дала трещину. Прежде чем он успел среагировать, у него в голове раздался истошный крик попугая. «Идут! Они идут! Уже близко! Я их чувствую! Проклятие! Они движутся намного быстрее, чем я предполагал! Манхао! Они почти добрались сюда!» В голосе попугая слышалась тревога и страх. Глаза Манхао сверкнули. Он знал, о чем говорил попугай, поэтому медленно поднял голову и посмотрел вверх, словно его взгляд мог пронзить бескрайние просторы звездного неба и достичь 33 небес. «Что ж, полагаю, надо поторапливаться», — негромко сказал он. Маньчжу рядом с ним вопросительно на него посмотрела. «Старший брат Маньчжэнь, ты что-то сказал?» «О, тебе показалось». Покачал головой Манхао и продолжил путь через звездное небо к центральному континенту клана Мэн. Он без проблем прошел через защитные формации, не подняв ни одной тревоги, и двинулся к родовому особняку. «Одна девушка, старшая сестра Цю Эр, другую кличут Мэн Фэй», – прошептала Мэнжу. «Они превосходят меня как в скрытом таланте, так и в плане культивации. Я сумела встретиться с ними и рассказать обо всем, но мне не позволили забрать их домой. Если бы не старший брат Мастиф, то и я бы оттуда не воротилась. Обе бедняжки находятся в руках практиков из первой ветви». Она смотрела на Манхао так же, как смотрит на человека, способного решить совершенно любую проблему. В восточном квартале родового особняка клана Мэн стоял огромный храм, окруженный 9 колоннами. Подле каждой колонны стояла по алхимической печи, чей жар медленно нагревал огонь. Каждой колонне было привязано по девушке. Бледные как мел, они дрожали и умоляли своих пленителей отпустить их. Только две девушки хранили молчание, их вряд ли можно было назвать ослепительными красавицами, хотя естественной красоты и шарма им было не занимать. Несмотря на усиливающийся жар, обе девушки не опускались до мольбы слез. В центре между колонной алхимических печей сидел старик. Его руки мелькали в воздухе, выполняя магические пассы и рассылая запечатывающие метки в стороны печей, что постепенно усиливало интенсивность пламени. Помимо старика на месте находилось немало молодых людей. Зрители, разбившись на две группы, держались особняком друг от друга. Одни практики толпились вокруг молодого человека в зеленом наряде, другие – молодого человека в желтом халате, оба явно обладали очень высоким статусом. Сейчас они следили за действиями старика в центре колонн. Судя по их невозмутимым лицам, их совершенно не трогали мольбы женщин. Спустя пару мгновений молодой человек в зеленом внезапно спросил. «Какое в этот раз пари? Я ставлю на то, что в результате переплавки пилюль грандмастера Суна вон та и та станут пилюли молодости и красоты», предположил парень в желтом халате, с блеском в глазах покосившись на трех указанных им девушек. Две из них за все это время не проронили ни звука и не молили о пощаде. Молодой человек в зеленом задумчиво произнес: «Быстро ты решился! Хм, в таком случае я поставлю на то, что из этих девиц не получится пилюли!» Оба молодых человека обменялись леденящими взглядами. В этот момент со стороны грандмастера Суна послышался рокот, глаза старика внезапно засияли ярким светом. Он с усилием поднял обе руки над головой, отчего все 9 печей полыхнули огнем. Колонны накалились еще больше, а потом из пламени в сторону девушек вылетело 9 огненных нитей. 7 девушек разразились визгом и криками, 2 их сестры, по несчастью, тоже были напуганы, но они все равно не позволяли себе закричать. Однако же на их сердца тяжким грузом давило сожаление. После рассказа Маньчжу об изменениях в родовом особняке они сразу изъявили желание вернуться, но сейчас стало ясно, им уже никогда не увидеть родного дома. Мысленно вздохнув, они переглянулись, а потом медленно закрыли глаза, словно огненные нити и не летели в их сторону. «Обратитесь в пилюли!» – прокричал грандмастер Сун. Он поднялся на ноги и еще раз скинул руки к небу. Стоило ему произнести эти слова, как откуда-то сверху словно гром прогрохотал голос. «Это тебя следует превратить в пилюлю!» От этого леденящего голоса земля с треском покрылась инеем, 9 печи закачались и потухли, а потом их разорвало на части. В то же время колонны покрылись трещинами и рассыпались на куски, теперь девушки вновь могли двигаться. Как только их ноги коснулись земли, они бросились бежать. Две волевых девушки остались стоять, они с облегчением и радостью смотрели в небо. Алые нити, связанные с колоннами, словно обладая сознанием, попытались улизнуть, но не успели они уйти достаточно далеко, как могучая сила утащила их обратно и связала в нечто похожее на белую целебную пилюлю. Этот белый шарик приземлился на ладонь молодого человека, возникшего у зрителей над головами. Взмахом руки он бросил белую целебную пилюлю в лоб грандмастера Суна. В полете пилюля раскололась, и ее фрагменты растворились в теле старика. Мгновением позже его затрясло, а потом он дико взвыл. Его тело окутало пламя. Мгновением позже от грандмастера осталась только горстка пепла, среди которого лежала красная целебная пилюля. В такой манере Манхао объявил всем присутствующим о своем прибытии. Маньчжу рядом с ним со слезами на глазах смотрела на двух волевых девушек и быстро подлетела к ним, встав между ними и остальными мужчинами. Такое неожиданное появление шокировало всех без исключения. Двое лидеров практиков помрачнели. «Как ты посмел убить грандмастера Суна? Убить обоих! Принесите мне его голову!» После их приказов практики вокруг них полетели на Манхао. «Что вы за клан такой?» Тихо посетовал Манхао, его глаза сияли пробирающие до мозга костей жажды убийства. «Переплавлять людей в пилюли потехи ради? Вас осталось хоть капли человечности? После такого есть ли смысл оставлять кого-то из вас в живых?»